перебирал. Подмена, переход энергии, высвобождение. Нет, перенос, то есть перекос, вытеснение. Ну уж не эти глупые рефлексы. И вот так стремительно для своего времени думая, доктор Роберт Давин, выдающийся молодой человек своей эпохи, которому мы еще многим будем обязаны, в нашей обнаружил со всей внезапностью этого глагола, что стоит перед незнакомым ему человеком и разглядывает его в упор до неприличия. Так вот, этим человеком и был Гумми. О докторе Роберте Давине, эсквайре, прежде чем окончательно включить его в сюжет нашего рассказа, хочется сказать несколько слов. Рассказчика в данном случае особенно волнует и стесняет его речь тот факт, что ему уже известно то блистательное будущее, которое обретут в нашем столь уж недалеком будущем, теперешние, столь незамеченные и свежие дела Давина. Пока что следует отметить, что хотя молодой ученый устремлен в будущее и делает все для признания и бессмертия, меньше всего он думает о славе, и незаметно для себя покрывает мыслью пространство, действительно обширные и временем неосвоенные. Он еще не остановился, он даже еще не знает, что уже знает то, что в будущем сделает его имя громким, даже одиозным. И поскольку он этого не знает, то это и позволяет нам отнестись к нему с максимальной объективностью и симпатией. Доктор Давин происходил из старинной английской семьи, одна веточка которой перегнулась через океан, отпочковалась и, вопреки скептицизму остального древа, прижилась. Мы оставляем в стороне, как совершенно бессмысленные, доводы позднейших биографов о сомнительности чистоты его происхождения, о четверти негритянской крови, о жестокости его мнимого отца, о различных чердачных драмах его сестер, проистекавших якобы из этой жестокости. Достоверно известно лишь то, что отец его был одним из самых выдающихся специалистов по коннозаводству, а тогда еще были кони. Будущий доктор получил, в общем, неплохое образование, которое и завершил за океаном в Гейдельберге и Вене. Перед ним открывалось самое блестящее будущее. Мэтр Шарко приглашал его к себе. Но молодой психиатр преодолел соблазны успеха и моды и вернулся на родину. Возвращение это до некоторой степени было вызвано и омрачено таинственной смертью родителя. Будучи единственным наследником, юный доктор, обнаружив неожиданный для рыцаря науки сметку и практицизм, достаточно выгодно ликвидировал конный завод отца. Эти средства и позволили ему обосновать маленькую клинику на окраине города Таунуса, куда он и переехал. Из окна его кабинета открывался прекрасный вид в чистое поле. Необычайно малое количество клиентов, какое мог поставлять ему наш традиционный городок, да и вся округа, да что говорите, весь штат и, быть может, вся Америка, в которой в то простое и прочное, как черепушка, время мало кто сходил с ума, возможно, и позволило доктору Давину избежать налета декаданса, в который почти сразу же, лишь вступив в пору развития, впала психиатрия, слишком быстро сочтя свое недавнее прошлое расцветом и классической порой. Доктор Давин положил в основу своей системы истины простые и печальные, изначальные, как Божий мир, и мы рады успеть поставить ему в заслугу это здоровое начало. В общем, мышление его было относительно мало буржуазным и никогда не развивалось вялыми побегами Либерти. Короче, прибыв в городок Таунус, Роберт не мог не занять в нем сразу же чрезвычайно заметного положения. Он, как говорится, был на голову выше и действительно высокого роста, изящный, как европеец, слегка подсвеченный далеким блеском будущей его славы, среди кургузов и богатеющих, обремененных здоровьем еще более чем богатством таунусцев, он останавливал на себе взгляд. Однако скрытая в каждом его движении и взоре сила, единственное, на что у таунусов могло быть развито чутье, заставило их в порядке исключения не возненавидеть молодого доктора —